«Я думал о Ризби в Стритберг», — ответилась он. Она нахмурилась, вспомнив, как та пожертвовала собой ради того, чтобы Сион могла сбежать из Валахи. Этот акт самопожертвования запомнился с тех пор, как это случилось, и она никогда его не забудет. «Кто-то, кого ты знала раньше, но больше не можешь, потому что превратилась в вампира», — с любопытством спросил Гарри. «Нет, Резбиф умерла, поэтому я не могу ее больше увидеть», — с грустным вздохом ответила Сион. Гарри озадаченно вскинул брови. «Это не совсем так», — пробормотал он, что заставило Сион обратить внимание на него, исключив все остальное. «Я не могу почувствовать ее душу в измерении смерти, значит, она должна быть жива, по крайней мере, в той или иной форме. Это невозможно», — заявила Сион, хотя в ее голосе не угасала слабая надежда. «Она пожертвовала собой, чтобы я могла спастись», — в ее голосе прозвучала горечь. Хотя она действительно происходила от Зипиэлтна Маберон, этот факт ей совсем не нравился. Именно его действия привели к тому, что Илтнамы превратились в разорившийся дворянский дом. Ей казалось немного ироничным, что она, невольно, продолжает его наследие, став вампиром и получив силу от другого вампира. Что касается Зипи, то именно Альтруш Брюнстад помогала ему. Именно она вызвала Багровую Луну, которая прокляла его и сделала тем, кем он стал. Впрочем, Альтруш не особенно переживала из-за того, что с ним произошло, и была для него скорее простой участницей, чем кукловодом. С другой стороны, Сион должна была благодарить Гарри за свое нынешнее положение. Именно он стабилизировал ее состояние и изменил вампиризм в ней таким образом, что она полностью контролировала себя. Конечно, было и нечто большее. Доступ к ресурсам, которые она получила, пока жила у Гарри, и многое другое, но именно это она ценила больше всего. «Как я уже сказал, это неправильно», — повторил Гарри. «Возможно, она в ловушке внутри Тартара», — пробормотал Гарри про себя. Несколько теорий пронеслись в его голове с огромной скоростью. «Возможно, хотя и чертовски маловероятно, что она могла быть поглощена, но человеческая воля, какой бы сильной она ни была, не может противостоять таким, как Валахия, если только она не была каким-то образом усилена. Она была очень набожной христианкой», — сказал Сион, услышав бормотание Гарри. «Она была лидером рыцарской группы по борьбе с ересью и официальным охотником на вампиров церкви рыцарь щита. Ее оружие, насколько я помню, было известно как истинный апокриф, но у него было и другое имя, кажется, Гамалиэль. Святой щит, Гамалиэль?» — спросил Арквит, узнав имя. Ни Гарри, ни Сион ничего о нем не знали, поэтому оба повернулись к Арк, чтобы узнать, что она может им сказать. Это может объяснить, почему она не была поглощена. Как только что говорил Гарри, чтобы защититься от воли Валахи, ей понадобится усиление ментальной защиты, а Гамалиэль, если я правильно помню, может помочь с этим. При упоминании слова «святой» на лице Гарри мелькнуло отвращение, но он отбросил эту мысль, пытаясь понять, что происходит с этой женщиной. Один взгляд на лицо Сион, и Гарри уже знал, что ему делать. Он вздохнул. «Я посмотрю, хорошо, Сион», сказал он, и фиолетово-волосая женщина кивнула в ответ. Пока Гарри устранял повреждения, нанесенные ему в поединке с архетипом Земли, и снимал защитные чары, Сион смотрела ему в спину. «Я не понимаю тебя», — прошептала Сион, пытаясь разобраться в загадке, которую таил в себе бесконечный архив. Питер Петтигрю закричал от боли, когда на него наложили проклятие Круциатус. «Надеюсь, что твой следующий план не окажется столь грандиозным провалом», — прошипел на него сиплый голос. «Да-да, милорд», — Петтигрю скорчился у ног Волдеморта, недоумевая, как его идея так неудачно провалилась. Благодаря Руквуду Волдеморта и его пожиратели смерти знали о клятве верности, которую обманом заставили дать невыразимцев. Благодаря Руквуду они также знали, что при определенных усилиях клятву можно обойти. Руквуд, конечно же, сделал это сам, и все, что ему потребовалось, это извратить свою собственную экклюменцию, чтобы поверить, что одно плохо сформулированное утверждение означает то, что он хотел, а не то, для чего оно на самом деле предназначалось. Это был один из самых главных недостатков контрактов, как письменных, так и устных. Короткие контракты, как правило, были более лаконичными, но если в них не было полного определения, то они могли означать все, что угодно, лишь бы клятвопреступник в это верил. Более длинные контракты, как правило, содержали всевозможные пункты, и большинство считало их более надежными. Проблема в том, что если кто-то забывал добавить какую-то часть или определял что-то слишком точно, то цель получала больше свободы, чем предполагалось. Допустим, кто-то дал клятву не нападать на определенного человека, назовем его человек, а клятва преступника – человека. Теперь предположим, что у человека есть друг по имени Человек В. Если человек нападет на Человека В, может ли человека принять ответные меры? Если человека думает, что нападает на человека, то это невозможно. Однако если он думает, что не нападает на человека Б, а защищает человека В, то клятва не вступает в силу. Проще говоря, контракты были сложными, и много человек сошли с ума, пытаясь извратить свой собственный разум, чтобы найти лазейки. «А теперь докладывай», — сказал хвосту Волдеморт. «Расскажи мне, насколько успешными были твои действия». Дементоры, к сожалению, были полностью уничтожены. Никто не знает, как и почему, но с прошлого года не было замечено ни одного. Великаны могут присоединиться, и у них только что сменился вождь, который более благосклонен к вашему делу, так что это вселяет надежду. Хвост сделал паузу, заставив Волдеморта сузить глаза. А как же вампиры, оборотни, корги? В этом мире есть не только великаны и дементоры, идиот. Глаза Волдеморта еще больше сузились, и хвост сглотнул, прежде чем ответить. Вампиры отказались выступить против Гарри Поттера. Я не знаю, боятся ли они его или благоговеют, но что-то в нем есть такое, что вампиры объявили его неприкасаемым для всей своей расы. Если вы избавитесь от Поттера, они, вероятно, присоединятся к вам, милорд, но до этого ни один из них не сделает этого. Хвост вздрогнул, ожидая, что его снова будут пытать Круциатусом. Волдеморт не стал его проклинать, но очень хотел. Вместо этого он ждал, пока его слуга продолжит свой доклад. Держать крысу рядом было полезно, и он выполнял роль своеобразного секретаря. Именно ему приносили всю собранную информацию, прежде чем представить ее Волдеморту. Крыса была слишком напугана, чтобы использовать полученную информацию против него, но Волдеморт все же пошел дальше, чтобы обеспечить ее лояльность. Фенрир Грейбек собрал почти 40 оборотней, готовых присягнуть вам на верность, и еще больше тех, кто еще не определился, но согласится без лишних слов. Корги в большинстве своем тоже не определились, но есть и те, кто готов подчиниться, доложил Петтигрю. А волшебники? Спросил Волдеморт, бездумно вертя палочку в одной руке. Вид крутящейся палочки слегка гипнотизировал, чего Волдеморт и добивался. Он вел себя так, словно лишь частично обращал внимание на хвоста, и этим показывал, как мало он думает о крысе. «Только преданные вам люди знают о вашем возвращении», — сказал ему хвост, а затем сделал небольшую паузу. Люциус Малфой попросил предоставить ему возможность помучить Гарри Поттера, прежде чем вы его убьете, милорд. Изначально он хотел убить Поттера сам, но, узнав, что Волдеморт хочет сделать это сам, благоразумно решил не бросать ему вызов. «О, да ты что?» На лице Волдеморта появилась холодная улыбка. «Что ж, возможно, я мог бы позволить ему хотя бы это». Поттер оставил бедного Люциуса калекой на всю жизнь, и вполне уместно, чтобы он компенсировал ему это собственной болью и страданиями. В конце концов, какое право имеет зверь ранить волшебника? Да, Поттер был именно зверем. При воспоминании о том, как он столкнулся с Поттером, когда был на затылке Квирелла, лицо Волдеморта приобрело любопытное выражение. Хотя физически Поттер выглядел человеком, не считая цвета волос и глаз, существовало множество магических видов, обладающих гуманоидной формой. Однако Волдеморт так и не смог выяснить, кем именно был Гарри Поттер. Учитывая, что вампиры отказывались присоединиться к нему, может быть, он как-то связан с этой расой. Это было бы логично, учитывая некоторые сведения, которые он получил о Поттере. Возможно, мальчик был связан с японскими йокай. Он слышал, что существует множество различных видов японских существ, некоторые из которых имеют или могут принимать человеческий облик. А Поттер, судя по всему, жил в Японии, и это вполне могло быть причиной. «Продолжай, хвост», — приказал ему Волдеморт. «Создай как можно больше союзов и организуй транспорт. Я хочу, чтобы все увидели момент, когда Спаситель Света будет повержен моей собственной рукой в июне этого года». Петтигрю бросился бежать как можно быстрее, радуясь, что ему удалось скрыться от своего хозяина и от наказания, которого, по мнению Темного Лорда, он заслуживал. Алисия застонала от боли, когда ее отбросило назад и заставило катиться по земле. Снова. Она знала, что оставаться на месте было бы плохой идеей. Предыдущий опыт обучения у Гарри подсказывал ей, что он нападет, если она не будет достаточно быстрой, и залечит раны только после окончания поединка, причем только самые серьезные из них. Она вспомнила, как ее впервые отправили в полет. Она думала, что, поскольку только начала учиться сражаться на мечах, он будет с ней помягче, позволит ей хотя бы подняться на ноги, но ошиблась. Вместо этого он просто проткнул ей живот. Рана оказалась невероятно болезненной, но не смертельной, чего Гарри и добивался. Алисе показалось, что она стала лучше. Теперь, вместо того, чтобы пролететь 40 или 50 футов, когда Гарри перестал контролировать свою силу, она пролетела всего 30 или около того. По крайней мере, ей казалось, что она становится лучше, но, возможно, это просто сам Гарри улучшал свой самоконтроль. Поэтому, чтобы прояснить ситуацию, она спросила его: «Эй, Гарри, я становлюсь сильнее или ты лучше контролируешь свою силу?» – воскликнула Алисия. Гарри бросил на нее слегка веселый взгляд, после чего меч в его руке разлетелся на куски и исчез, а сам он сел и жестом указал на место рядом с собой. Алисия, обливаясь потом и пыталась отдышаться от напряжения, едва успела добежать до него, как рухнула, и с трудом начала вдыхать воздух. Гарри наклонился вперед и потрогал серебристого цвета гири, который он всегда заставлял ее носить во время спаррингов. «Ты знаешь, из какого материала они сделаны?» – спросил он. «Нет, не знаю», – Алисия покачала головой. «Я пыталась узнать, но ничего не нашла». «А что, это важно?» – Гарри кивнул головой. «Они сделаны из мифрила, того же материала, из которого я сделал твой меч». Гарри увидел выражение лица Алисии и усмехнулся. «Я создал его сам, с помощью алхимии, так что не нужно думать о том, сколько обычно стоит такой металл. В любом случае, свойство мифрила заключается в том, что он обладает невероятной магической проводимостью. Это значит, что, возможно, ты неосознанно подавала магию на гири во время спарринга». Он прервался, когда Алисия что-то поняла. «Вот почему все мои заклинания в последнее время стали сильнее. Мое ядро напрягается от постоянного воздействия магии во время наших спаррингов, поэтому оно становится сильнее, и мои заклинания тоже становятся сильнее». Она смотрела на гири с чем-то сродни благоговению в глазах. «Верно, но это не та причина, по которой я заставил тебя надеть их», — сказал Гарри. «Так вот, поскольку мифрил обладает магической проводимостью, он тянет твою магию от твоего ядра к гирям, как магнит. Гири находится на запястьях и лодыжках, а значит, чтобы добраться до них, магия должна пройти через тело. Это означает, что твоя магия текла через мышцы, пока ты их тренировала». Гарри остановился, гадая, поняла ли Алисия, что он хотел сказать. Судя по ее расширившимся глазам, да. «Ты хочешь сказать, что учил меня использовать магию для укрепления мышц и тела? Именно поэтому я, кажется, стала такой подтянутой в последнее время. Я думала, что это просто тренировки, но ты говоришь, что это нечто большее». Алисию, в отличие от других людей, не обеспокоила широкая клыкастая ухмылка Гарри, она слишком привыкла к ней, чтобы испугаться такой мелочи. «Именно», — гаркнул Гарри, — «с этим ты будешь сильнее Виктора, даже со всеми его мускулами, а наследие Флёр, полученное от Вейл, не увеличит ее физических качеств настолько, насколько увеличатся твои». Он внезапно стал серьезным. «Но учти, не стоит слишком усердствовать, твое тело сломается, если ты перейдешь порог безопасности, а это будет не очень приятно и искалечит тебя на всю жизнь». Хотя то, чему он учил Алисию, было чем-то вроде эквивалента самовнушения для волшебников и имело те же сильные и слабые стороны, это все равно было чертовски полезно для изучения, особенно для тех, кому предстояло сразиться с другими в испытании физической мощи. «Так каков, по-вашему, мой безопасный порог?» — с любопытством спросила Алисия. Гарри усмехнулся. «Ты еще не достигла его, так что не волнуйся. Сейчас твоя сила, скорость и все остальное примерно в 2,5-3 раза выше среднего человеческого уровня. Твой предел, если прикинуть, будет примерно в 5 раз выше человеческого, может, чуть больше. Как я уже сказал, не выходи за рамки своих возможностей. Я уже видел, как это делают люди, и это неприятно оканчивалось. Да, он дважды видел, как маги чрезмерно усиливали себя, в результате чего их собственные тела выходили из строя довольно эффектным и болезненным образом. Алисия чувствовала себя вполне довольной собственным прогрессом, по крайней мере, до тех пор, пока не вспомнила тот случай, когда она попросила посмотреть, как Гарри будет выкладываться на полную. Это было страшно, ужасающе, ошеломляюще, вдохновляющим, все это и даже больше, видеть, как Гарри и эта женщина, Арквит, сравняли горы с землей, не имея ничего, кроме кулаков, и при этом рвали друг друга, это было нечто иное. А еще Гарри восстанавливал горы, деревья и все остальное, что пострадало во время их маленькой схватки. Он сказал ей, что то, что она видела, это еще не все, что они с Арквит вытворяют, когда по-настоящему не ограничивают силу, но ему не хотелось использовать больше силы, когда она была достаточно близко, чтобы это увидеть. Воистину, Гарри был страшным человеком. Алисия не смирилась с тем, что не сможет выиграть этот турнир, скорее просто приняла тот факт, что Гарри настолько не в ее лиге, что это было похоже на то, как если бы мастер-самурай сражался на мечах с малышом из детского сада. Что ж, она могла доказать свою компетентность на этом турнире, даже если и не выиграет его. Смерть смотрела на то, что многие назвали бы довольно необычным зрелищем. Обычно в этой пустоте между мирами мало что происходило. Правда, информация, которая текла через небытие, бесконечно расширялась каждую бесконечно разделенную долю секунды, храня в себе бесконечные данные бесконечного числа миров, но это было нормально, ничего такого, от чего можно было бы прийти в восторг. Кто-то, и она подумала, что это может быть любопытство, проявила телевизионный экран размером с кинотеатр, и на этом экране был изображен центр внимания многих аспектов, Гарри Джеймс Поттер, по крайней мере, один из них, известный как «Бесконечный архив», «Черный серафим разложения», «Повелитель чудовищ и предводитель ночного парада», среди прочих титулов. Сама смерть была заинтересована в нем, ведь он был одним из ее аватаров, но совсем не таким, как другие. Кроме того, казалось, что его жизнь ускользает из ее рук, как будто он становится по-настоящему бессмертным, на что могли претендовать только сами аспекты, ведь даже боги рано или поздно умирают. Судьбе, насколько могла судить смерть, нравился Чернокрыл, еще одно из имен Гарри. Почему она надела то, что смертные назвали бы скандальным нарядом черлидерши с помпонами, она не знала, хотя, возможно, это как-то связано с тем, что Гарри обещал помочь ей с миром, который она полностью испортила. Выражение лица магии было довольно странным. В данный момент она находилась в мужской форме, и казалось, что он не может решить, быть ему в ярости, самодовольным или довольным. Гарри назвал себя бесконечным архивом не просто так, и магия не знала, как реагировать на существо, которое с такой скоростью набирает магическую силу. Любовь выглядела весьма расстроенной, что вызвало на лице смерти легкую улыбку. Ей было интересно, как долго аспект, обуреваемый похотью, сможет сдерживать себя, прежде чем попытается напрямую вмешаться в жизнь Гарри. Как аватар аспектов, Гарри не мог быть затронут напрямую, а те, кто был связан с ним, получали ограниченную защиту, но любовь была хитра, когда хотела, и всегда находила способ или оправдание своим действиям. Хаос, похоже, быстро полюбил Гарри, и, что удивительно, порядок тоже, хотя другие аспекты не могли понять, почему. Они оба заглядывались на судьбу, когда считали, что она не смотрит, так что, возможно, порядок просто притворялся, что ему нравится Гарри, чтобы затащить ее в постель. Судьба была объектом внимания хаоса и порядка с самого начала, хотя никто из них, похоже, не понимал, насколько явно они это делали. Хаэм, религия, похоже, испытывала к Гарри некоторую неприязнь, если судить по ее тонким губам и затененным глазам. Она была переменчива, религия, но в то же время очень ограничена по сравнению со своими коллегами. За ней стоит присматривать, хотя смерть сомневалась, что она попытается что-то сделать в ближайшем будущем. Смерть закатила глаза от того, как вели себя жадность и обжорство, когда они наколдовали немного еды, а потом начали драться из-за нее. Честно говоря, эти двое волновали всех меньше всего. Они никогда не могли перестать припираться друг с другом достаточно долго, чтобы хоть как-то повлиять на реальность. Честно говоря, Гарри был лучше и ответственнее, чем многие из тех, кто был здесь. Однако Гарри был слишком слаб, чтобы встать на один уровень с ними, но потенциал у него был, и если он продолжит расти, если будет стремиться к самосовершенствованию, то однажды сможет назвать себя первым аспектом, который не был им изначально. Именно это, как ничто другое, привлекло к нему столько внимания со стороны пустоты между мирами и ее обитателей. Другие приближались к ним по своей природе, особенно запомнилась Мадока Канаме, или как там ее звали, но никто так и не смог по-настоящему подняться до их уровня. Смерть думала и о другом, о дарах, которые были распространены по всему миру волшебников и ведьм. Они превращали человека в аватара, заставляя его существовать, чтобы стать чем-то похожим на нее. Что произойдет, если Гарри соберет дары второго мира, а она знала, что это почти неизбежно. Его существование станет гораздо ближе к ней. Что бы тогда произошло? Станет ли Гарри чем-то вроде второй смерти? Возможно, ей стоит взять его в ученики, ей бы не помешала помощь в присмотре за мертвыми и умирающими бесконечного числа миров, чем она постоянно занималась. Возможно, она могла бы использовать Гарри, с его согласия, конечно, в качестве своего личного ангела смерти, посылать его в миры, где в ее владениях происходят какие-то нарушения, и поручать ему все уладить. Он наверняка согласится, подумала она, ведь это позволит ему побывать в бесконечном количестве миров и тем самым развеять неизбежную скуку, а заодно и принесет пользу. Среди присутствующих аспектов послышалось какое-то бормотание, и смерть снова обратила внимание на экран. Похоже, фири были готовы представить Гарри оружие, которое они для него создали. Что ж, это будет интересно, особенно если она правильно истолковала блеск в глазах мистики. «И долго вы собираетесь заставлять меня ждать?» – спросил Гарри у Аквы, которая вела его через лес Элестии к месту, где собрались фири. «Может быть, ты хоть немного расскажешь мне о том, что на самом деле представляет собой этот клинок?» – спросил он. «Нет», – хихикнула Аква. «Впервые ты увидишь клинок, когда леди вручит его тебе». Гарри закатил глаза, но промолчал, пока Аква вела его вглубь леса. Гарри знал, что сам он туда не доберется. Как бы хорошо он не запомнил путь в прошлый раз, не было никакой гарантии, что те же самые шаги приведут его к Фире в этот раз, по крайней мере без проводника. Элестия, возможно, и смогла бы провести его, ведь это ее лес и все такое, но Фире могут быть хитрыми, и всякие гарантии отсутствуют. Поэтому Гарри пошел по простому пути и попросил знакомую Фири провести его к ним. Дорога туда не заняла много времени, но он обратил внимание, что путь, по которому он шел, был не тот, который он помнил. Честно говоря, он был просто счастлив, что они не встретили ни одного кентавра. Если не считать тех, кто по-прежнему легко действовал Гарри на нервы, большинство из них были просто-напросто придурками. «И снова здравствуй, гибрид», — первой его поприветствовала Хульдра, которая, похоже, была лидером или, по крайней мере, представителем Фири. Раздалось несколько приветственных звуков и даже несколько узнаваемых слов от других собравшихся здесь Фири, особенно от Спритгана, чье сокровище извлек Гарри, который был весьма благодарен Гарри за это. «Гибрид, разве в прошлый раз я не был вампиром-полубогом?» — спросил Гарри. Хульдра усмехнулась. «Был, но ты больше не полубог, а вознесся в ранг истинных богов. Тем не менее, ты нечистое существо, так что лучший титул для тебя — гибрид». Хульдра приподняла бровь, а ее губы скривились в небольшой ухмылке. «Верно, очень верно», — Гарри согласился, а в его глазах заплясало веселье. «Ты же не собираешься лишить меня всех моих секретов, лишить тебя чего-то?» — прошептала Хульдра. «Вот эта мысль. Секретов, возможно, но также возможно и нет. Может быть, я лишу тебя чего-то еще, похотливая маленькая фея», — пробормотал Гарри, вызвав очередной смех Хульдры. «А, может, в другой раз?» — спросила Хульдра. «В любом случае, я полагаю, ты пришел за клинком, который мы изготовили». «Да», — Гарри кивнул. «Аква как бы похитила меня и сказала, что все готово, так что теперь я здесь». «Хм», — Хульдра широко улыбнулась. «Ну, во-первых, мы не ковали для тебя клинок». «Нет, мы выковали пару клинков». Хульдра села за свое кресло, похожее на трон, и достала пару ножен, сделанные, похоже, из какого-то кожаного материала, но что это была за кожа, Гарри не знал. Он вытащил один из клинков из ножен, которые, похоже, крепились к бедрам, и осмотрел лезвие. Его длина составляла около 26 дюймов, и по форме он напоминал нож кукри, что удивило. Он ожидал увидеть клинок более западного дизайна, а не непальского, но он ему определенно понравился. Лезвия были тоньше, чем у обычного кукри, и не расходилось после изгиба. Они имели острия, так что, хотя в первую очередь это было рубящее оружие, Их можно было использовать и как колющие. Он вынул оба клинка из ножен, проверил баланс и остался доволен. Он начал вертеть их в руках и сделал несколько движений, после чего вложил их в ножны и посмотрел на Хульдру, вручившую их ему. «Спасибо, что сделали их для меня, но я чувствую, что это непростые клинки, так что не могли бы вы рассказать мне, что в них особенного?» – спросил он. Хульдра подняла бровь. «Что, по-твоему, повлияло на них?» – ответила она. Гарри на мгновение задумался. «Ну, Фламели предоставили материалы, но я сомневаюсь, что это сильно повлияло на способности клинка, кроме того, что он стал высококачественным и очень прочным. Фири больше известны своими защитными, а не наступательными способностями, так что это не так. Аматерасу использовала для ковки свой огонь, и клинки впитали мою кровь. Думаю, это все, что на него повлияло, верно?» Хульдра кивнула. «Правильно. Материалы, из которых они сделаны, гарантируют, что эти клинки не сломаются никогда. Они совершенно неразрушимы. Кроме того, лезвие невероятно острое и без особых усилий разрезает все смертные и даже некоторые сверхсмертные материалы». Гарри кивнул головой, а затем достал клинки, когда Хульдра жестом приказала ему сделать это. Огонь Аматерасу, закаливший их, также оставил после себя некоторые свойства. «Попробуй пропустить через них свою магию и посмотри, что получится». Гарри так и сделал, и вскоре обнаружил, что клинки начали светиться теплом. Он присвистнул. Хотя жар не причинял ему никакого вреда, один его взгляд говорил о том, насколько горячими стали эти два клинка. Хульдра кивнула головой, на ее лице появилась улыбка. «Да, ты увидишь, что лезвия будут резать еще легче, когда они будут перегреты до чудовищных температур. Теперь о влиянии Фири». Она заставила Гарри скрестить лезвие перед собой, и тут Гарри моргнул. «Что это было?» – спросил он, уверенный, что увидел что-то лишь на долю мгновения, пока лезвия скрещивались. «Щит», – с самодовольной улыбкой ответила ему Хульдра. «Ты был прав. Фири лучше владеют защитной магией, чем наступательной. Этот щит отразит все, что угодно, но он будет существовать лишь малую долю секунды, когда клинки скрестятся, так что будь очень осторожен, иначе он будет бесполезен». «А влияние моей крови?» – спросил Гарри. «Что оно дало?» Хульдра слегка пожала плечами. «Это не особенно сильное воздействие, но проклятие Ангроманию теперь находится в этих клинках. Все, с чем они столкнутся, получат проклятие слабости и хрупкости, и его будет легче разрубить последующими ударами». Затем Хульдра, казалось, что-то вспомнила. «И последнее. Ножны зачарованы так, что клинки будут возвращаться в них, как бы далеко друг от друга они ни находились, так что можно не беспокоиться о том, что они когда-нибудь потеряются. Я благодарю вас за это оружие, я обязательно буду им пользоваться», — Гарри поклонился, а затем и всем остальным присутствующим Фири. «Не сомневаюсь. А теперь убирайся отсюда, я вижу, что тебе не терпится их опробовать». Хульдра отпустила его, но на ее лице появилась улыбка и блеск в глазах. Аква снова вывела его из леса к озеру. «Знаешь», — сказала она, — «Фири так давно не создавали клинков, что нам очень понравилось делать их. Кроме того, некоторые фири вспомнили о своих талантах к ремеслу, и я ожидаю, что в ближайшем будущем они будут делать и другие вещи довольно часто. Так что от имени фири позволь поблагодарить тебя за то, что ты снова вдохнул в нас немного жизни». «Это не проблема», — сказал ей Гарри. «Эти клинки просто великолепны». Он повертел один из них в руках. «Жаль, что я не умею читать руны фири, я бы хотел узнать, что написано на боку». Аква хихикнула. «Я могу научить тебя, если хочешь. Что касается самих надписей, то это различные титулы, под которыми ты известен, вот и все. Пожалуй, я приму это предложение», — сказал Гарри. «Ведь не так часто выпадает шанс выучить язык фири». «Не часто, Гарри», — Аква покачала головой. «Мы на месте, иди, скоро школа. Жду тебя здесь в 6 часов, на первом уроке», — сказала она ему с усмешкой. «Не волнуйся, Аква, я буду здесь», — он хихикнул. «Хорошо», — пробормотала Аква, глядя вслед удаляющейся спине, когда он помахал ей через плечо. Мия должна была признать, что магия, которую использовали ведьмы и волшебники, была весьма занимательной. Гарри провел эксперимент и выяснил, что она обладает легкой устойчивостью к магии, достаточной для того, чтобы вырубалась не одним, а 3 оглушающими заклинаниями, и они все равно не смогут удержать ее без сознания надолго. Она пришла посмотреть на следующее задание, в котором должен был участвовать Гарри, как и Такахита, ему, очевидно, было безмерно любопытство обо всем в этом волшебном мире. Лично ее интересовал только Гарри, остальные были недостаточно сильны, чтобы рассматривать их как угрозу. Она видела, насколько он силен. Алисия Спиннит была не единственной, кто просил показать ей его полную силу. Амия была достаточно вынослива, чтобы быть рядом, когда Гарри действительно это сделал. Конечно, для этого им пришлось найти довольно большую территорию вдали от цивилизации, и даже тогда у Гарри было несколько заклинаний, способных уничтожить планету, которые он не собирался использовать. Мия была сильна, она с гордостью признавала это, но не была очень искусна, да ей это и не требовалось. Гарри подтвердил, что Мия действительно была сильнейшим существом в своем мире, и она настолько превосходила всех остальных в скорости и силе, что ей никогда не требовалось особого мастерства. Зачем учить формы и паттерны, если ты достаточно быстр, что противник тебя даже не заметит? Тем не менее, несмотря на то, что Гарри был единственным, на кого она пришла посмотреть, она наблюдала и за другими поединками. Англичанка Алисия с относительной легкостью разнесла в пух и прах обеих своих соперников. На самом деле девушка выглядела удивленной тем, как легко ей это далось. Бой между француженкой и болгарином был в меру интересным. Было видно, что ни тот, ни другой толком не владеют своим оружием и тренируются не более пары месяцев. Они не были плохими, они просто были новенькими в этом и не дотягивали до уровня гладиаторов, которые участвуют в боях, чтобы быть настоящими любимцами публики. Как только эти три поединка закончились, все трое чемпионов отдохнули, выпили немного перцовки и других стимулирующих зелий, после чего снова вышли на арену. Так как Гарри участвовал в поединке в основном ради шоу, а не для того, чтобы заработать очки, они постарались сделать этот бой хорошим, выставив против него всех трех чемпионов. Бой начался спокойно, Гарри просто отбивал атаки остальных, даже когда они атаковали его одновременно и под разными углами. Несмотря на нейтральное выражение лица, Мия заметила, что Гарри немного наскучил этот поединок. Они просто не были на том уровне, чтобы бросить ему вызов, даже если бы на их стороне была численность. Он начал потихоньку набирать обороты, становясь все быстрее и быстрее, все сильнее и сильнее, пока это не стало больше похоже на настоящую битву. Было очевидно, что каждый из чемпионов предпочитает в поединке. Болгарин наносил сильные удары сверху вниз, пытаясь сбить противника с ног, француженка вкладывала все силы в резкие атаки, стремясь пробить защиту противника и насадить его на свой клинок, а англичанка, казалось, отражала все атаки, направленные в ее сторону, нанося удары только тогда, когда видела пространство для действий, довольно хитрый стиль. Ситуация накалялась. Гарри отбил клинок Флёр в сторону плоской стороной левого клинка и толкнул ее, выведя из равновесия, после чего заставил упасть на спину. В то же время он парировал три удара меча Алисии своим правым клинком, после чего поднес свой короткий меч к ее рукояти и крутанулся, заставив меч вылететь из рук. После этого над головой Виктора поднялся клинок, созданный гоблинами, Свайхандер, но был остановлен левым клинком Гарри, а затем разрублен пополам его правым. Именно в этот момент зрители начали шуметь. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://meminasithill. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху. Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits11688158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 84. Воздушный поединок. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Когда клинок в правой руке Гарри рассек меч Виктора, созданный гоблином, в его голове пронеслись три мысли. Первая из них была: «Вот черт». Второй мыслью было: «Черт возьми, они чертовски острые». А третьей: «О, клянусь черными глубинами Тартара, мне действительно нужно поскорее разобраться с этими ограничителями». Гарри подавил рык при последней мысли. У его силы было всего две настройки: повседневная и боевая. Ограничитель был призван сделать так, чтобы он мог использовать всю свою доступную силу и время от времени наслаждаться битвой, не прибегая к постоянной просьбе Арк перейти в архетип Земли. Вздохнув, Гарри легонько толкнул Виктора. Болгарин все еще был в таком шоке, так что легко упал. Очевидным победителем остался Гарри. Флёр была опрокинута на землю, Алисия обезоружена, и вот теперь это. Гарри вложил два своих клинка, надо было придумать для них подходящее название, обратно в ножны, пристегнутые к бедрам. Это было хорошее место для них, так как они были под рукой и служили псевдоброней для верхней части ног. Кинжалы, спрятанные в сапогах и браслетах, выполняли аналогичную функцию. Глаза метнулись к зрителям, точнее, к судьям. Похоже, они сами спустились посмотреть, что произошло, и, похоже, с ними был гоблин. Что ж, это было неожиданно, а может и нет. Гоблины славились своим мастерством как в кузнечном мастерстве, так и с клинком в руках, так что, возможно, не было ничего необычного в том, что один из них оказался здесь в качестве эксперта. Сам гоблин, конечно, не выиграл бы ни одного конкурса красоты, это точно. Его лицо представляло собой массу шрамов, и казалось чудом, что его глаза были на месте. Большая часть одного уха и половина другого, казалось, были отрублены топором. Его голова, казалось, была несколько раз пробита булавой или боевым молотом. На его теле бугрились мускулы, и они казались невероятно твердыми. «Кем бы он ни был, — подумал Гарри, — он почти наверняка был ветераном внутренних клановых войн, которые гоблины вели регулярно. Конечно, гоблины настолько часто воевали друг с другом, что по ним можно было чуть ли не часы сверять. Гоблин по прозвищу «Железная голова» сузил глаза, когда посмотрел на меч, который был разрублен на две части. Даже с такого расстояния он мог с уверенностью сказать, что да, меч действительно выкован одним из представителей его расы, и это не было халтурным творением нового подмастерья. Меч француженки был рапирой гномьего производства, что было несколько удивительно. Рапиры были не в стиле гномов, предпочитавших более крупные и тяжелые мечи, если они вообще пользовались клинками, и чаще всего гнома можно было встретить с топором или молотом в руках. Оружие человека также заинтересовало гоблина. Это не было гномьей или гоблинской работой, но и не походило на тот мусор, что изготавливают большинство людей. Он сразу же понял, что либо девушке очень повезло с находкой или приобретением, либо клинок был выкован специально для нее и под ее стиль боя. Железная голова не разглядел мечи фиолетового лосого чемпиона, но мог сказать, что они не гномьи и не гоблинские. Они совершенно не похожи, не говоря уже о том, что в этих мечах было что-то не так, он это просто чувствовал. «Можете пролить свет на то, почему меч моего чемпиона лежит сломанным?» — спросил Каркаров у него. «Или это просто очередное вредительство со стороны принимающей школы?» Мужчина едва не выплюнул слово «принимающее», явно демонстрируя свое отвращение к Хогвартсу. «Должен сказать, что я не знаю, что произошло», — ответил ему Дамблдор. «Однако почему бы нам не попросить мастера Железную голову проверить все оружие на наличие дефектов? Возможно, то, что сейчас произошло, относится не только к клинку мистера Крама». Тот лишь хмыкнул в ответ, а затем подхватил с земли меч Флёр. Гномья рапира, изготовлена около 1580 года, незначительные дефекты проклятия ослаблена и почти исчезла, он перешел к оружию Алиси. Мифрил, клинок выкован в течение последнего года, прочный, может использоваться как общий магический проводник, высокое качество. Глаза Алиси расширились при этих словах. Лично она считала, что меч, который сделал для нее Гарри, был хорош, но, чтобы гоблин, особенно такой бесцеремонный, как этот, заявил о его высоком качестве, этого она никак не ожидала. Учитывая то, как Гарри небрежно вручил ей его после изготовления, она решила, что это неплохой кусок металла, но ничего выдающегося. Гоблин поднял две части меча Виктора и несколько секунд критически разглядывал их. Определенно сделан гоблинами. Такой меч невозможно разрубить ничем, кроме Экскалибура, а это уже совсем другая категория мечей. Он посмотрел прямо на Гарри. «Давай посмотрим на виновников этого события», — грубо потребовал он. Гарри подумал, что гоблин ведет себя довольно грубо и прямолинейно, но решил, что если тот не начнет вести себя снисходительно, то он оставит это без внимания. Он вынул два клинка из ножен на бедрах и протянул их гоблину, который взял их у него по рукояти. Сначала гоблин осмотрел сами клинки, не обращая внимания на возможные украшения. Металл, если это действительно был металл, из которого были сделаны клинки, был невероятно прочным, самым качественным из всех, что он когда-либо видел, но и материал, который он не мог определить. Кромка была острой, острее, чем может быть у гоблинского клинка, а гоблинский клинок был способен сделать кромку настолько острой, что жесткая бумага могла прорезать железо. Ну, не совсем так, но идея понятна. После этого гоблин принялся разглядывать клинок, чтобы понять, можно ли что-то в нем определить. Форма была странной, и он не мог по стилю клинка предположить его происхождение, а рукоять казалась идеально подходящей для рук Гарри Поттера, что указывало на то, что она была сделана именно для него. Опустив взгляд на клинок, железная голова заметил руны на лезвии, и, хотя он не мог их прочитать, они были очень характерными. От удивления он поперхнулся, а его слова застряли в горле. Он начал заикаться. Этот клинок был сделан Фири. Гарри оглянулся через плечо, почувствовав, что к нему приближаются четыре души. Аква, он кивнул знакомой наяде, а затем посмотрел на трех других. Один из них был леди, как Аква называла Хальдру, другой – Спритган, чье сокровище Гарри вернул, а последняя это была Сильфида. «Что вы тут делаете?» – спросил он. «Неужели ты ожидал, что мы будем прятаться, пока ты будешь сражаться, если это можно так назвать, клинками, которые мы создали?» К тому же до следующего урока осталось недолго. При слове «урок» она подмигнула ему, подразумевая, что учит его не рунам, а скорее чему-то другому. «Это невозможно. Фири вымерли более 100 лет назад». Разговор Гарри и Аквы был прерван. Взглянув на людей, Гарри отметил, кто заговорил. «О, министр Фадж, простите, я вас не заметил», он жестом указал на своих спутников. «Как вы можете видеть, фири не вымерли. Конечно, я не думаю, что их так много, но они все еще живут». Фадж отрицательно покачал головой, несмотря на то, что перед глазами у него были доказательства. Как бы ему не хотелось кричать о невозможности этого, перед ним действительно стояли четыре фири. Женщина, Аква была, очевидно, наядой, о чем свидетельствовала ее бледно-голубая, слегка полупрозрачная кожа. К тому же она была абсолютно голой, как и более нормальная на вид женщина, которая заговорила первой, та, что с коровьим хвостом. Но фири исчезли 100 лет назад. Фадж запнулся, все еще не в силах осознать увиденное, хотя одна маленькая часть его сознания думала о том, что здесь есть политический потенциал. Фири в Европе исчезли, оставив после себя только своих восточных сородичей, йокаев, а здесь сейчас стояли четверо представителей этой исчезнувшей расы. Он мог бы обернуть это себе на пользу, сделать так, будто ему было выгодно, чтобы они снова вышли в мир. Все, что ему нужно было сделать, это не оттолкнуть Гарри Поттера, который всегда оказывался в центре событий. Услышав, как толпа, наблюдавшая за происходящим, становится все громче, а слухи и пересуды рождаются и распространяются среди всех, Дамблдор решил, что лучше покончить с этим заданием и дать Гарри шанс сбежать, прежде чем его начнут расспрашивать. «КХМ», он кашлянул в руку. «Может, начнем раздавать баллы за это задание?» Он посмотрел на стоящего перед ним человека. «Гарри, ты, конечно же, не получишь никаких баллов, так что можешь уходить. Следующее задание, воздух, состоится в субботу 29 апреля. В нем нужно будет летать, так что захватите с собой метлу или что-то другое, что позволит вам выполнить его». Гарри посмотрел в сторону Аквы, леди, Сильфида и Спритгана, но Хульдра лишь подмигнула ему. «Не волнуйся за нас, Гарри, мы без проблем вернемся домой. Не удивляйся, если кто-нибудь из нас придет понаблюдать за твоим следующим заданием, возможно, мы тоже на какое-то время станем более активными в этом мире». С этими словами Гарри решил ретироваться и растворился в воздухе. «Итак, Гарри, что мы здесь делаем?» – спросила Лис, с любопытством оглядываясь по сторонам. «Хаем, я ищу следы татари», – сказал ей Гарри. «Как бы безумен он ни был порой, Зипиэльтним был не менее гениален. Если у меня есть шанс понять, где искать Резбифа и когда он появится в следующий раз, мне нужна вся информация, которой я могу завладеть. Пожалуйста, на простом японском», — попросила Тамама, не понимая, о чем говорит Гарри. Она специализировалась на эффектных взрывах, а не на тонкостях магии, с которыми Гарри любил возиться. Гарри вздохнул. Зипе, когда он еще был членом Атласа, пытался рассчитать и предсказать будущие события. Он пришел к выводу, что, несмотря ни на что, мир в конце концов будет разрушен, это неизбежно, но он не мог с этим смириться. Одержимый идеей предотвратить неизбежное, он попытался противостоять ему, универсальному закону, который назвал программой 6, или просто 6. Он искал решение, которое не мог просчитать даже он сам, чтобы спасти мир. Гарри закрыл глаза и попытался вытянуть их как можно дальше, осматривая землю в поисках хоть какого-нибудь намека на прану Татари. Он стал мертвым апостолом, потому что считал, что увеличение силы необходимо для достижения 6. Альтруш, поскольку именно она обратила его, смогла назвать нам дату начала осуществления его плана. Теперь он появляется в заранее рассчитанных местах по всему миру, и по прошествии 1000 лет все должно быть завершено. Это все еще не говорит нам о том, что мы делаем конкретно в Мисаке. Гарри, Илья покачала головой с едва заметной веселой улыбкой на лице. Гарри на мгновение надулся. «Я как раз к этому и шел», — сказал он. Итак, он начал свое путешествие где-то в районе Трансильвании. Сион, при некоторой моей помощи, удалось пробраться в Атлас и получить как можно больше информации о Зипе и его исследованиях. Мы считаем, что одно из возможных мест следующего проявления Татари находится здесь, но наша информация — это частичные догадки. Я пытаюсь найти что-то более надежное, чтобы найти резбив для Сиона. Я ведь сказал, что в конце концов займусь этим. Илья пожала плечами. Наверное, согласилась она. Это все очень интересно, но я считаю, что новоприбывший должен объявить о себе местной семье, не так ли? У них за спиной раздался женский голос, тон был резким и строгим. Гарри не стал подпрыгивать, он уже давно чувствовал ее душу, и, поскольку она отличалась от обычной человеческой, ему казалось, что он знает, кто она такая. Акихатона, верно? Легкое расширение ее глаз и напряженная поза были достаточным ответом для Гарри. Мисаки находится под контролем Азаки, и у меня есть разрешение от Акоитака находиться здесь. Не волнуйтесь, я не собираюсь здесь задерживаться. Ты знаешь обо мне? Спросил Акиха, сузив глаза и снова взглянув на Гарри. «Да, знаю, Ако уже упоминала о тебе», — Гарри сделал паузу. «Ну, скорее, ее внимание было сосредоточено на твоем брате, муже Шики, а ты была просто частью того, о чем она говорила. А обо мне ты, наверное, тоже слышала. Я Гарри Поттер, приемный внук Зилретча». Глаза Акихи загорелись узнаванием, а затем она вздохнула. «Я понимаю, но если можно, я бы хотела попросить вас держаться подальше от моего дорогого Шики. Хотя он и знает об этом мире, будет лучше, если он не будет слишком глубоко погружаться в него. Я беспокоюсь за него». Гарри наклонил голову на одну сторону. «Может, это как-то связано с тем, что ты не мертвая, как и я?» — спросил он, заставив Акиху потрясенно посмотреть на него. «Однако ты, похоже, не приспособилась к этому. Так какой же метод ты используешь для поддержания? Ты ведь поддерживаешь 2 тела, не так ли, а не одно полумертвое существование?» Гарри издал свист. «Ай, это, должно быть, больно. Откуда ты знаешь?» — сузила глаза Акиха. «Я никому не говорила, только служанки знают. Даже Шики об этом не знает». Гарри пожал плечами. «Скажем так, я чувствителен к тому, чего большинство не замечает, а зачастую и не может заметить». Гарри прищелкнул языком. «Значит, это какая-то связь, возможно?» Он на мгновение запнулся, прежде чем снова стал слышен голос. «Однако если я перенаправлю ее так, чтобы она зацикливалась сама на себе, прежде чем быть выпущенной, но нет, это не решит проблему полностью». Акиха повернулся к ближайшему человеку, которым, как оказалось, был Илья. «Что он там бормочет?» — спросила она. Илья оглянулся. «Полагаю, Гарри думает, как уладить твои проблемы. Это в его духе, он не может оставить проблему в покое, пока не решит ее», — ответила она, после чего заметила недоверчивое выражение лица Акихи. «Честно говоря, он воспринимает это как умственную головоломку, которую нужно разгадать, и ему это очень нравится». «Ага», — воскликнул Гарри, привлекая их внимание. «Что, Гарри, ты уже нашел решение?» — спросила Тамама. Гарри повернулся к Акихе. «Как ты восстанавливаешь жизненную силу?» — спросил он. «Тепло», — Акиха ответила. «Самый простой способ передачи, который я нашла, это кровь», — призналась она. Гарри нахмурился. «Проклятие, это все усложняет», — он увидел разочарованное лицо Акихи. «Не делает невозможным, заметь, просто усложняет. Потребуется больше времени, чтобы создать что-то, что поможет вам разобраться с ситуацией, но я думаю, что знаю, как это сделать». «Думаешь?» — спросила Лис. «Насколько ты уверен, что это сработает? И что ты вообще планируешь?» Гарри ухмыльнулся. «Магия», — сказал он ей. «Или, по крайней мере, что-то из этого мира. Если тепло, это то, что нужно, то временным решением будет просто напоить ее зельями, и я пока так и сделаю, пока не найду постоянное решение, но помнишь, как я успокоил гоблинов после того, как уничтожил меч Виктора? Лис с усмешкой посмотрела на него. Я помню, как они были раздражены и как они думали о том, как заставить тебя возместить им ущерб. Она нахмурилась. Даже если ты не виноват в том, что тот меч сломался, он просто не мог противостоять более совершенному оружию. Она вспомнила о задании двухнедельной давности. Простите, мы можем вернуться к той части, где мы искали решение моей проблемы, пожалуйста, вежливо попросила Акиха. Это было вполне логично. Помимо того, что Гарри был очень важным человеком в мире магов, именно он держал в своих руках возможный ответ на ее нынешнюю проблему. Хаем, да, хорошо, Гарри покачал головой и сосредоточился. Ты, наверное, не поймешь, поскольку это совершенно иная система, нежели магия, хотя в ней и используются аспекты алхимии. Обычно только очень сильные элементальные существа могут создавать так называемые кристаллы маны. Кристаллы маны – это результат невероятного количества магии, сконцентрированной в столь малом пространстве, что она превращается из энергии в материю. Даже с бесконечной праной я могу создать только один в неделю, и это если я использую практически все свое свободное время и сосредоточусь на создании одного, а результат будет размером с мой большой палец. Гарри указал на грудь Акихи, примерно там, где находилось ее сердце. Я предлагаю создать такой же, размером с твое сердце, и наполнить его элементом огня, а затем соединить с твоим телом. Таким образом, после соединения он будет вырабатывать тепло до тех пор, пока является частью твоего тела, как другой внутренний орган. На изготовление такого размера у меня уйдет 2-3 месяца, но это избавит тебя от зависимости от крови. А до тех пор, как я уже сказал, ты можешь просто пить бодроперцовое зелье, поскольку они заставляют тело вырабатывать избыток тепла. Какова цена? Спросила Акиха, а ее глаза внезапно сузились. Она знала, что никто не станет просто так отдавать что-то подобное, не требуя взамен значительной суммы. Конечно, Акиха имела в виду обычных магов, а не таких, как Гарри. Ничего, у тебя нет ничего, что мне нужно. Хаем, если ты настаиваешь на том, чтобы заплатить, то давай просто скажем, что в какой-то момент ты будешь должна мне услугу. О, и, если узнаешь, что происходит что-то интересное, дай мне знать, хорошо. Гарри пожал плечами. И это все, правда? Спросила Акиха. Это небольшая цена, если только услуга не является чем-то неразумным. Илья фыркнул. Не окажется. Ну, если только ты не сделаешь что-нибудь, что выведет его из себя, тогда он, скорее всего, попросит тебя сделать что-нибудь унизительное для его собственного развлечения. Гарри не стал отрицать этого. Слушай, это все, о чем я прошу, хотя, скорее, ты не можешь принять ничего без обязательств. Если у тебя нет каких-то уникальных способностей, которые я могу изучить и попытаться воспроизвести, а не имитировать, то ты мне совершенно не интересна. Гарри вздохнул. Черт возьми, пробормотал Акиха. Однако, если это уменьшит влияние услуги, о которой он может попросить ее, она упомянет об этой своей способности. Я могу грабить тепло любого живого существа, находящегося в поле моего зрения, истощая его жизненную силу. Это можно использовать и с другой стороны, вкладывая свою жизненную силу в других людей и вещи. Это результат моей полудемонской крови. О, а вот это уже интересно. Это придает совершенно новый смысл фразе «если бы взглядом можно было убить», проговорил Гарри. Хорошо, тогда в качестве платы за то, что я создам для тебя это сердце, ты дашь мне пузырек своей крови для изучения, спросил Гарри, и, похоже, Акиха согласилась на эту сделку. В часовой башне не было ничего необычного в том, что маги продавали пузырьки со своей кровью, ведь это был богатый праный ресурс, так что ничего особенно странного в этом не было. Хорошо, я согласна, Акиха протянула руку, и Гарри пожал ее, скрепляя сделку. Рад слышать, ответил Гарри. Похоже, Мисаки, не то место, где Татари появится в следующий раз, так что перейдем к следующему месту. Хаем, я мог бы отправиться в Трансильванию, чтобы посмотреть, не осталось ли там чего-нибудь от его времени, что я мог бы проанализировать, хотя с тех пор прошло уже много веков. Гарри замолчал, собрал всех и снова растворился в воздухе. Сион и Сацуки вместе бродили по дому Гарри, дружелюбно беседуя друг с другом. Эти двое уже становились довольно близкими друзьями, хотя в этом не было ничего удивительного. Помимо способности вычислять и предсказывать события, Сион была самой обычной жительницей дома, Сириус не в счет, а Сацуки все еще мечтала время от времени стать обычной девушкой, так что их дружба завязалась довольно легко. Они проходили мимо мастерской Гарри, когда остановились. Они с любопытством посмотрели друг на друга, а затем взглянули на закрытую дверь, которая вела в безумную магическую научную лабораторию Гарри. От нее исходило невероятное количество тепла, и в коридоре снаружи было настолько жарко, что хотелось раздеться. Поскольку дверь была закрыта на замок, не позволяющий вещам, находящимся внутри, выходить наружу, температура там должна была быть поистине ужасающей. Несколько мгновений они стояли на месте, размышляя, стоит ли им войти и проверить, все ли в порядке с Гарри, пока температура внезапно не упала до уровня чуть выше нормального. Дверь в мастерскую распахнулась, и оттуда вышел Гарри, который пытался отдышаться. Он был весь мокрый от пота и, должно быть, в какой-то момент снял верхнюю одежду, потому что был без рубашки. Зрелище было довольно приятное, и щеки обеих девушек покраснели при виде полуобнаженного мальчика. Несмотря на тело почти 14-летнего мальчика, оно было хорошо развито и выглядело крепким, с плотной мускулатурой. Только благодаря тому, что его телосложение было довольно женственным, как и черты лица, а одежда скрывала его, Гарри выглядел как андрогин. Полуобнаженная форма Гарри, хотя это могла быть и физически крепкая девушка, выглядела более мужественно, чем когда он надет. «Ты в порядке, Гарри?» – спросила Сацуки. «Да, в порядке. Я просто играл с огнем, вот и все», – Гарри попытался было отдышаться. Сацуки кивнула головой. В этом был смысл, хотя, когда Гарри сказал «играл с огнем», она подумала, что, скорее всего, он возился с вещами, связанными с температурой ядра Солнца или Земли, поскольку обычный огонь был для него слишком слабым. Сацуки проследила за бисеринкой пота, проходящей мимо выемки в груди Гарри, где находилось его сердце. Из отверстия выходило несколько черно-красных линий, расходящихся на 1.5 метра от него, но они быстро уменьшались, возвращаясь к сердцу. Она вернула внимание к его лицу, когда Сион задала ему вопрос. «Просто играл с огнем?» – спросила она, указывая на укрепленную мифрилом дверь, которая выглядела немного оплавленной по краям. «Я бы сказала, что ты использовал что-то более горячее, чем огонь». Гарри пожал плечами и смущенно потер затылок. «Ну ладно, может быть, я немного переборщил с температурой и зашел немного дальше, чем собирался, но если никто не будет открывать эту дверь в течение следующих, скажем, 3 дней, то никто не пострадает». Сацуки наморщила лоб. «Я даже не хочу спрашивать», – пробормотала она, прежде чем уйти. Гарри и Сион пошли с ней, первый, потому что направлялся в душ, чтобы помыться, а вторая, чтобы она могла продолжить разговор с подругой и задать Гарри несколько вопросов. «А вот мне бы очень хотелось знать, что ты там делал», – заявила Сион. «Может, расскажешь?» «День горения», – пробормотал Гарри, а затем расширил свое объяснение. «Я пытался соединить кровь Феникса со своей душой, но это приводит к наступлению дня горения. Выяснив это, я решил использовать выделяющееся тепло в качестве катализатора, чтобы ускорить создание кристалла моноогненного типа. В общем, похоже, что все получилось, но я недооценил, сколько лишнего тепла будет выделяться». «Так тебе удалось привязать к себе кровь Феникса?» «Удалось?» – с любопытством спросила Сион. «Насколько я могу судить?» «Да, по крайней мере, есть заметные различия. Жара теперь не так сильно влияет, как раньше, хотя внутренняя температура моего тела все еще на несколько градусов ниже безопасного для человека уровня. Мое поглощение стихии, по крайней мере огня, кажется более легким и мощным». Он доказал это, трансформировавшись в ходячую гуманоидную форму из полутвердого огня, а затем вернувшись в тело из плоти и крови. «Знаешь, меня все еще пугает, что все это существует на самом деле», — сказала Сацуки. «Я все жду, что однажды утром проснусь, соберусь и пойду в школу вместе с Шики и всеми остальными, но потом понимаю, что это уже невозможно, потому что это реальность, а не сон. Иногда я думаю, что делают мои родители, когда меня нет рядом». Она поникла, это было бы комично, если бы не было так грустно, и Гарри решил похлопать ее по спине. Сион тоже попыталась ее утешить, но это у нее не очень-то получалось. Она слегка улыбнулась им, радуясь тому, что ее утешают два друга, после чего все трое разошлись. Гарри направился в душ, а Сион и Сацуки вышли на улицу, решив в тот вечер пойти куда-нибудь и напиться. Гарри потирал виски, положив руки на парту, и размышлял над тем, что попросил его просмотреть один из учеников. Сейчас он сидел в классе, его слуги были здесь, там и повсюду, практически везде, где они хотели быть, и он чувствовал себя немного уставшим. «Надо признать, это хорошая идея», — сказала Фран, читая пергамент через плечо Гарри. «Если им удастся преодолеть небольшие камни преткновения, то это будет оригинально». «Чье это, кстати?» Гарри откинулся в кресле и слегка прислонившись к боку Фран, после чего закрыл глаза. «Это работа Гринджер», — сказал он ей. «И ты права, это может сработать, но это в теории. Конечно, это должно работать, но без каких-либо примеров или экспериментов мало кто будет обращать внимание на бредни школьницы, особенно маглорожденной. Тогда подтолкни ее, скажи, чтобы она провела несколько экспериментов. Я уверена, что мадам Помфри не откажется помочь, и у нее правильный настрой. Тем не менее я удивлена, что Гринджер пришла к тебе с проектом. Разве она не избегала тебя?» – спросила Фран. Гарри пожал плечами. «В большинстве случаев, когда студент приходит к ним с чем-то, чем они слишком заняты, профессора направляют его в мою сторону. Я, конечно, не возражаю, это часть причины, по которой я здесь, чтобы снять часть нагрузки с преподавателей, но Гринджер не выглядела слишком счастливой по этому поводу», – он помрачнел. «Я также не думаю, что ей понравится, когда я укажу на потенциальные проблемы». Гарри снова опустил взгляд на небольшую стопку пергаментов. Идея Гермионы Гринджер заключалась в превращении зелий в таблетки, что значительно увеличивало срок их годности, облегчая работу целителей и мастеров зельеварения, а также сократила бы растрату ресурсов. Одна проблема, которую она, похоже, не заметила, это дозировка. Пилюля не обладает той же силой, что флакон зелья, и ей придется найти способ сконцентрировать их, чтобы сделать это жизнеспособным решением, если она не хочет, чтобы люди запихивали в глотку дюжину таблеток, чтобы сравнить их с одним флаконом зелья. Еще одной проблемой была упаковка таблеток. Если флаконы и футляры для зелий были обычным делом в магическом мире, то коробки для таблеток можно было найти только в мире маглов, поэтому ей пришлось бы придумать машину или заклинание, чтобы упаковывать все созданные таблетки, так как немодифицированные технологии не справлялись в присутствии плотной окружающей магии. Простым решением здесь было бы вырвать внутренности магловской машины с теми же функциями и заменить их рунами, чтобы она работала так, как должна была. Попытайся поговорить с ней и объяснить, что она может сделать, чтобы улучшить ситуацию. Уверен, если ты не будешь слишком строг, она не отреагирует слишком плохо. Возможно, это шанс исправить твою дружбу с... Она уловила выражение лица Гарри. Ладно, может и не дружбу. Гарри вздохнул. Если мы захотим, чтобы эта дружба существовала снова, именно она должна сделать первый шаг. Я знаю, что вел себя по отношению к ней не идеально, но она совершила гораздо больше ошибок, чем я, и она слишком много болтает, чтобы я захотел узнать ее такой, какая она есть. Если бы я попытался все исправить, она бы ждала, что я извинюсь за все и пойму, что она была полностью права. Ей нужно посмотреть фактам в лицо и понять, что она не такая замечательная, как ей кажется, и что есть и другие мнения, которые имеют значение, кроме тех, к которым она решает прислушиваться. Ее властность тоже нужно сгладить. Рука, лежащая на руке Гарри, заставила его посмотреть в сторону. «Ты в порядке, отец?» – спросила Джек. «Хочешь, я убью ее?» Гарри слегка хихикнул и взъерошил ей волосы. «Нет, Джек, тебе не нужно ее убивать, дела еще не зашли так далеко, и я очень сомневаюсь, что когда-нибудь зайдут. Но спасибо за предложение, приятно знать, что ты переживаешь за меня».